18-17. Нахожусь в фазе острой и болезненной влюбленности. Ни в коем случае нельзя терять самоконтроль. Состояние влюбленности — это постоянный риск. Если тебе как-нибудь случится быть любимой, ты можешь спокойно оставаться сама собой. Но до тех пор ты должна соблюдать известные правила игры, чтобы обеспечить себе выход во второй тур. И первое из этих правил однозначно гласит: после первого секса ты ему не звонишь. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И никаких исключений это правило не допускает. Мужчины — бинарно структурированные существа. Это сильно упрощает обращение с ними, при условии, что сохраняешь голову ясной. Важно учитывать следующее. А. Для мужчины первый секс с новой женщиной — как подарок. Подарок от нее. Вот почему иные мужчины после первого раза благодарят женщин. Б. Отсюда с необходимостью следует, что, по мнению мужчины, теперь очередь за ним. Он возвращает долг, звоня по телефону, посылая розы, являясь перед дверью без предупреждения. Боже милостивый! Надеюсь, Даниэлю не придет в голову навещать меня внезапно. Надо же сразу напустить воды в ванну и зарядить эпилятор. Мужчина чувствует себя ущемленным в своей мужественности, когда женщина его опережает. Часы и дни, пролегающие между первым сексом и следующим телефонным звонком от него, единственное время, когда самец хозяин положения. В. Осложняющие обстоятельства. После первого секса женщины, как правило, точно знают, что им нужно. Все или ничего. По правде говоря, они это знают уже после первого поцелуя. Но не все так просто. Мужчины воспринимают свободу как нечто самоценное. Одинокий волк — идеал мужского бытия. Вот отчего им нужно время, чтобы решиться.